Глава вторая. Опустошение — единственное, что сейчас чувствовала Кэрри. А еще дикую усталость от происходящего в ее жизни. Казалось, она просто утратила способность удивляться, и теперь просто медленно плыла по течению, ударяясь о камни снова и снова. То, что Сакума оказался женат, стало последней каплей. Ей в очередной раз указали на место в чужой жизни. Унизительное, жалкое. Но ведь никто не обещал, что Сакума вдруг станет носить на руках. Да и этого от него Кэрри явно не ждала. Зато ждала доверия, наивно. Но надеялась, что они смогут найти общий язык и прожить этот год нормально. Год. Кэрри остановилась посреди коридора, не обратив внимания на Юми, тут же замеревшую за спиной. Кто сказал, что она пробудет здесь год? Ведь договоренность с пансионатом явно больше ничего не значит. Может, он захочет, чтобы она осталась здесь навечно? Завел ручную зверушку, которую теперь будет привязывать к себе при каждом удобном случае. На глаза навернулись слезы, но Кэрри зло моргнула, прогоняя их. Показывать свою слабость перед женой Сакума она не собиралась. Вскоре перед Кэрри распахнулись раздвижные двери. Зеленый сад ослепил красками после полумрака дома. Она заметила ее сразу, яркую, словно тропическая бабочка, ошеломляюще красивую. Отчего-то Кэрри думала, что она будет похожа на самого Сакума, черноволосая, черноглазая, с белоснежной фарфоровой кожей. Но увиденное ошеломило. Женщина, прогуливающаяся вдоль прозрачного ручья с карпами, была пленительной блондинкой с легким бронзовым загаром и теплыми янтарными глазами. Заметив Кэрри, она приподняла точёную бровь и, не скрываясь, прошлась внимательным взглядом от макушки до пяток. На ней было тонкое полупрозрачное платье цвета песка на закате. Тонкие запястья перехватывали витые браслеты. Волосы свободно лежали на спине, почти касаясь поясницы. В до жути неудобном кимоно с непонятной прической Кэрри почувствовала себя попрошайкой, заглянувшей в окно богатой леди. «Так вот ты какая!» Голос оказался под стать хозяйке, мелодичный, мягкий, с тонкими нотками насмешки. «Подойди, хочу разглядеть тебя получше». Ноги сами понесли навстречу, Кэрри даже не успела удивиться. В воздухе неуловимо витал аромат жасмина, казалось, что все вокруг искрится и дрожит. Хотелось улыбаться и выполнять любое желание прекрасной незнакомки, только бы она продолжала смотреть, говорить, позволила стоять рядом. Сделав несколько шагов, Кэрри заставила себя остановиться. Глупо, в самом деле, что за мысли? Какая-то девица решила, что может ей приказывать? Пока Сакума лично не скажет, что она должна ее слушаться, Кэрри не подумает. Наваждение рассеялось резко, по телу волной прошел приятный холодок, покалывая на кончиках пальцев. Будто кровь возвращалась в затекшие мысли. Приподняв подбородок, Кэрри одарила ее таким же внимательным взглядом, вызвав удивленную, задумчивую улыбку. «Я Лин. Сакума не говорила обо мне, не так ли?» «Нет». Кэрри не видела причин лгать. «Я не знала, что он женат». «Дорогая». Лин мягко рассмеялась, словно зазвенели хрупкие хрустальные колокольчики. Но в этот раз ее магия продержалась не дольше секунды. «Не волнуйся, я не собираюсь устраивать скандал от того, что муж привел другую». Она подошла и хотела было коснуться щеки Кэрри, но та отшатнулась. «С Норовым, значит?» — протянула Лин. Не думала, что Сакума нравится объезжать лошадей. Кэрри молчала, прекрасно понимая, что злить Лин, не узнав как следует о собственном положении и будущем, не стоит. Она может как стать врагом, так и другом. Хотя и в этом Кэрри была уверена практически на 100%. Друзей из них не выйдет. «Или ты уже покорная девочка?» Лин усмехнулась, склонив голову на бок. Ее словно орелом окутывало облако золотых волос, подсвеченных солнцем. Но в янтарных глазах не было и намека на теплоту или участие. «Послушай, а может, ты из земли? Он нашел тебя в том пансионате, да? Земная шлюшка, решившая замахнуться на чужое могущество?» «Мне не нужно могущество», — спокойно ответила Кэрри. «Надо же, ты умеешь говорить». «Что ж, хотя бы не немая. Если честно, я бы не удивилась, если бы Сакума выбрал немую и глухую, может, даже слепую, чтобы не могла рассмотреть его жалкие попытки выглядеть настоящим мужчиной. Что же он в тебе нашел? Лин приподняла Кэрри за подбородок, ухватила двумя пальцами и заставила повернуть голову сначала в одну, потом в другую сторону. Не выдержав, Кэрри вырвалась из захвата и отступила. «Да ты дикарка!» — снова рассмеялась Лин. «Раньше Сакума не любил женщин, имеющих собственное мнение. Впрочем, именно из-за этого мы и расстались, о чем я ни на секунду не пожалела. На Зельдаре полно других развлечений, кроме как торчать здесь и изображать верную жену». «У тебя никогда это и не получалось, Лин». Сакума остановился за спиной Кэрри. Она могла почувствовать жар, исходящий от его тела. Но оборачиваться не стала, так и застыла, глядя прямо перед собой. Какие бы отношения с женой его ни связывали, он мог хотя бы рассказать. Впрочем, когда он стал бы это делать? В пансионате? Бред. Здесь? Но они не успели и десятком слов перекинуться, да еще и на повышенных тонах. Не самый лучший момент для подобных признаний. «Думала, ты уехал к Сету». Лин, поначалу растерявшаяся, моментально взяла себя в руки. Повела плечом, отчего грудь, едва прикрытая прозрачной тканью, призывно колыхнулась. «Примчался защищать свою игрушку? Что ты здесь забыла?» Голос Сакума осыпался сухим льдом под ноги, вызывая желание оказаться как можно дальше отсюда. «Но ты же не настолько глуп, чтобы не понять. Ее появление в твоей резиденции вызвало повышенный интерес, который я уже удовлетворил в пантеоне еще вчера. Ну, одно дело рассказать и совсем другое увидеть». Лин кокетливо хлопнула ресницами и вновь посмотрела на Кэрри, застывшую соляным столпом между ними. «Так что в ней такого, Сакума, раз ты решил прервать свое вечное одиночество? Не думаю, что дело в сексе. Он никогда особо тебя не привлекал. Может, ты влюбился? Тебе лучше уйти», — ровно ответил Сакума. «И желательно оказаться на другой стороне Зельдара». «Грубый, как и всегда», — надула губы Лин. Стрельнула новым взглядом в Кэрри и презрительно усмехнулась. «Если бы не была твоей женой, сказала бы, что твои вкусы всегда были специфичны. Ты ничего не знаешь о моих вкусах и никогда не пыталась узнать. А теперь бери свой очаровательный зад в руки и проваливай». «Работа со смертными шлюшками сделала из тебя дикаря. Где твои манеры, милый? Забыл, как просил остаться? Если попросишь еще, я, может быть, подумаю над твоим предложением». «Лин». Сухая насмешка Сакума взъерошила волосы на затылке Кэрри. «Ты бы еще вспомнила, как правило, на земле. Это было в прошлой жизни». «Я разбила ему сердце», — доверительно прошептала Лин, склонившись к Кэрри. «И бедняга до сих пор не может оправиться. Мне даже жаль тебя, девочка. Пытаться расшевелить эту льдышку — то еще занятие». «Ты еще здесь?» «Ухожу, милый, ухожу. Но вполне возможно, скоро вернусь». Лин плавно обогнула их и пошла по дорожке. Но у входа в дом остановилась и обернулась. «У меня ведь есть все права жить тут. Кто знает, вдруг я захочу им воспользоваться. Представляешь, как это всех взбудоражит. Мы снова вместе. Ради того, чтобы разворошить пантеон, я готова попытаться все наладить». «Вороши его с кем-нибудь другим. До этого у тебя отлично получалось», — холодно бросил Сакума. Лин не ответила, фыркнула и скрылась в доме. На несколько секунд стало тихо. Множество вопросов теснились у Кэрри на языке. От полученной информации пухла голова. Разряд тока пронзил сверху донизу, когда на плечи легли чужие ладони. Сакума осторожно развернул ее к себе и склонил голову на бок. «Что она тебе наговорила?» «Ничего», — равнодушно ответила Кэрри. «Просто захотела посмотреть. Как в зоопарке, знаешь?» «Привыкая, она была первой, но далеко не последней. Ты привез меня сюда, чтобы показывать другим? Это часть моей жизни, я не могу этому препятствовать. А кем ты меня представил? Любовницей, рабыней, а может...» Кэрри усмехнулась. «Возлюбленной?» Сакума поморщился. Все же колючек в ней хоть отбавляй. Но это даже к лучшему, ведь Лин с самого начала была мягкой кошечкой. И лишь спустя год начала показывать истинный характер. Менять Кэрри в планы Сакумы не входило. «Я сказал, что ты моя Сети Пай», — спокойно ответил он, «что принадлежишь мне и будешь рядом год». «А потом...» Голос внезапно подвел, сел. «Да, На год она и рассчитывала, но и представить сейчас не могла, что будет дальше. А потом ты будешь вольна уйти. Тебе построят дом в любом месте Зельдара. У тебя будет сила. Совсем скоро ты ее почувствуешь и станешь накапливать. Использовать сможешь не сразу. Но я с этим помогу. Может, кто-то предложит жить вместе. Я, конечно же, соглашусь, — горько усмехнулась Кэрри. Так, сначала ты меня будешь трахать, а потом передашь из рук в руки кому-то из друзей? Кэрри. Сакома тяжело вздохнул и потер веки. И отчего он решил, что ему это надо? «Я не виноват в том, что сделал с тобой Энтони. Может, не будешь вымещать злость за него на мне? Ты должна была пройти курс и узнать гораздо больше. Привыкнуть, но получилось так, как получилось. И этого не изменить. Я постараюсь помочь и буду отвечать на любые вопросы, которые ты пожелаешь задать. Если меня не будет рядом, можешь обращаться к слугам. Все они рады будут помочь. Понимаю, тебе сейчас тяжело, но привыкать придется быстро. И да, возможно, кто-то захочет забрать тебя к себе. Но через год ты будешь вольна в своем выборе. Никто не посмеет тебя принудить или решать за тебя. А сейчас я принадлежу только тебе», — тихо ответила Кэрри, опуская глаза. Смотреть в его красивое, но совершенно равнодушное лицо было невыносимо. «Да», — глухо сказал Сакума. Вид склоненной головы будил в груди тонкое, щемящее чувство вины, а он ненавидел признавать, что виноват. Все же никто не посмел бы прикоснуться к ней после поступка Энтони. Сакума мог забрать ее на индивидуальное обучение, не разлучать с подругами и купить до аукциона. Но вместо этого принес сюда. «Зачем? И как я должна вести себя с тобой, господин?» — еле слышно спросила Кэрри. От отчаяния и безнадежности хотелось выть, но приходилось держаться, чтобы он не увидел, как ей на самом деле паршиво. «Не надо никаких господ, Кэрри», — Сакума поморщился. «Обращайся по имени. И помни, что сейчас ты тут имеешь практически такую же власть, как и я. Можешь свободно перемещаться по всей резиденции. На днях я покажу тебе все, но пока, прошу, постарайся не покидать пределы дома и внутреннего сада. Это может быть небезопасно». «В смысле?» — тут же вскинулась Кэрри. «Мне могут угрожать? Попытаться украсть? Что со мной может случиться?» «Никто не посмеет тебе угрожать или пытаться причинить боль». Сакума осторожно коснулся плеча, сжал пальцы, пытаясь поделиться собственной уверенностью. Конечно, говорить о том, что Энтони прячется где-то и может в любой момент через Кэрри попытаться отомстить ему, не стоит. «Просто ты пока ничего не знаешь о Зельдаре за воротами. Мне будет проще, если мы будем выходить куда-то только вдвоем. А спать?» Кэрри протолкнула комок, вставший в горле. «Спать мы будем вместе?» Сакума ответил не сразу. Посмотрел так, что внутренности сделали сальто, а кровь прилила к щекам. Вздохнул и мягко погладил плечо, которое продолжал сжимать. «Я понимаю, что тебе досталось, и не хотел бы торопить. Но и смысла делать вид, будто между нами ничего не было, не вижу. Да, Кэрри, спать мы будем вместе». Он криво усмехнулся собственным мыслям. Надо же, стоило лишь подумать о ней обнаженной, разметавшейся на его простынях, умоляющей не останавливаться, и в паху стало жарко. Видимо, Сэти и Пай все же обладают этой магией, лишать разума любого бога. К чему лгать себе, он хотел ее, хотел все эти дни, что она лежала без сознания. Хотел и начинал даже бояться этих эмоций, слишком уж они выбивались из привычного, равнодушного фона. Тогда, может, Кэрри тщетно пыталась говорить равнодушно, но голос все равно дрожал. «Может, покажешь мне спальню?» Сакума нехотя отпустил ее и кивнул в сторону дома. «Это дом», — начал он, когда она пошла следом. «Точная копия одного из моих храмов. Думаю, нет смысла тебе объяснять, в какой именно стране я был богом». «Нет», — невольно улыбнулась Кэрри, осторожно спросила. «А ты... богом чего именно ты был?» «Войны», — отрезал он, слегка помрачнев. «Богом войны, разрушений, смерти». «О», — только и смогла произнести Кэрри, искоса рассматривая его точёный профиль. «Да, пожалуй, ему бы это пошло — стоять посреди поля с окровавленным мечом, полыхать черным взглядом и хищно улыбаться, глядя на поверженных врагов». «Страшно?» — усмехнулся он. «Нет», — тут же ответила она. «Значит, это копия твоего храма». «Да», — Сакума с благодарностью сменил тему. «Моя резиденция называется «Замок поющей воды», и это не просто поэтическое сравнение. Скоро ты поймёшь, почему я так её назвал». Они вошли в дом и теперь медленно пошли по коридору, не обращая внимания на склоняющихся в поклонах слуг. «Я редко бывал на Зельдаре в последнее время, но сейчас у меня не осталось дел на земле, поэтому мы будем проводить много времени вместе». «Не хочешь терять ни одного дня?» — иронично поинтересовалась Кэрри. «Можно сказать и так», — пожал он плечами. В молчании они пересекли просторный зал, дубовые балки подпирали потолок, на пол падали столбы света, проникающего сквозь распахнутые в стороны окна. Расписные панели украшали стены. Классические, столько раз виденные в музеях сцены, горы, сосновые леса, самураи и хризантемы. Миновав зал, Сакума свернул в очередной коридор, и Кэрри ничего не оставалось, кроме как пойти следом, рассматривая его плечи и белые, тонкие, сцепленные в замок пальцы. «У меня обширная библиотека», — вновь заговорил Сакума. «Интернета тут нет, прости, как нет связи и телевидения». «Это ужасно», — протянула Кэрри. «И что мне прикажешь делать?» «Для начала...» Он остановился у одной из перегородок, обтянутых матовой бумагой, и отвёл её в сторону. «Изучишь быт и особенности жизни в моей резиденции. Эта дверь...» Он повёл рукой по деревянному переплёту. «Называется Сёдзи». Дождавшись, когда Кэрри войдёт, Сакума с шелестом закрыл Сёдзи и остановился за спиной. В центре комнаты, прямо на полу, лежал большой матрас, застеленный тёмно-синим покрывалом. Над изголовьем висел какой-то герб с иероглифами на чёрном фоне. По бокам — высокие деревянные светильники с узкими прорезями. У открытого окна низкий комод из тёмного дерева. «Это твоя спальня?» — удивлённо произнесла Кэрри. «Слишком аскетично, даже в пансионате у него было гораздо больше мебели». «Непривычно?» — усмехнулся он на ухо, почти задевая её висок щекой. «Аскетично!» — Кэрри застыла, когда он опустил руки на её плечи, кончиками пальцев коснулся шеи. «Там!» — прошептал Сакума, качнув головой в сторону одной из сёдзи, неотличимой от остальных перегородок. «Ванная. Там?» Другой кивок. Гардероб. В спальне ничего не должно отвлекать от сна. «От сна?» — слабо спросила Кэрри, прикрывая глаза, когда его пальцы поползли выше, к подбородку, мягко поглаживая, разнося тепло под кожей. «И не только от сна», — низко пробормотал Сакума, склоняясь к ней. Кэрри чувствовала твёрдость его тела, стоящего так близко, слышала дыхание, ещё тщательно контролируемое, но уже начинающее сбиваться с мерного ритма. Его руки медленно спустились к локтям, обвили запястья, выводя круги большими пальцами. Застыв, Кэрри распахнула глаза. Перед внутренним взором тут же возник Тони, его безумный взгляд. Пальцы Сакума, державшие нежно, тут же превратились в кожаные ремни, и сердце увеличилось вдвое, тревожно застучало в груди. «Кэрри?» — тихо позвал Сакума, заметив перемену. Развернул к себе, вглядываясь в широко распахнутые глаза. «Кэрри, это я». Она заторможенно кивнула, прикусила губу, явно не видя ничего перед собой. Не осознавая, что делает, Сакума прижал её к себе, коснулся волос, погладил. «Тебя здесь никто не обидит», — сказал неслышно, чувствуя её дрожь. «Никто, пока я рядом».